«Просьба обвинения отклоняется», — сухо заключил судья Маркхэм. «Задавайте вопросы, адвокат». «Будьте добры объяснить, как Паула Картрайт могла оставить записку и отправить телеграмму 17 октября, если, как вам хорошо известно, ее убили в ночь на 16-е? «Я протестую!» — воскликнул Драм. Прежде чем вынести решение, судья Маркхэм несколько секунд вглядывался в побледневшее лицо свидетельницы. «Протест принимается». Мейсон положил перед свидетельницей записку, оставленную миссис Картрайт. «Разве не вы писали эту записку?» «Нет». «Разве это не ваш почерк?» «Вы сами знаете, что я пишу совсем иначе». 17 октября ваша правая рука была забинтована, не так ли?» «Да». «Вас укусила овчарка». «Да, принца отравили, и он случайно укусил меня, когда я пыталась дать ему рвотное». «Повязка оставалась у вас на руке и в последующие дни?» «Да». «И вы не могли держать перо в этой руке?» «Да». «Вы были в Мидвиче 17 октября», — рявкнул Мейсон и, не дожидаясь ответа, добавил. «Разве вы не заказывали билет на самолет, чтобы слетать в Мидвич обратно 17 октября этого года?» «Да», — после долгой паузы ответила свидетельница. «Я подумала, что смогу найти там миссис Картрайт». «А прибыв туда, вы отправили телеграмму Форбсу?» «Нет, я уже говорила, что не отправляла той телеграммы». «Очень хорошо. Давайте вернемся к вашей перевязанной руке. Вы не могли держать в ней перо 17 октября, не так ли?» «Да». «И 18 октября тоже?» «Да, и 19-го». «Да». «А разве в эти дни вы не продолжали вести дневник, как бы невзначай?» — спросил Мейсон. «Да», — машинально ответила Тельма Бентон и тут же поправилась. «Нет». «Так да или нет?» «Нет». Мейсон вытащил из кармана лист бумаги. «Разве этот лист, датированный 18 октября, вырван не из вашего дневника?» Свидетельница молчала. «Вы же одинаково владеете обеими руками. Поэтому вы и могли вести дневник в эти дни, делая записи левой рукой. И если мы сравним вырванный из дневника лист, записку, оставленную миссис Картрайт, и фотокопию телеграммы, отправленной из Мидвича, то окажется, что все документы написаны одной и той же рукой». Свидетельница отчаянно вскрикнула и упала без чувств. Поднялся невообразимый шум. Судья Маркхэм стучал молотком по столу. Судебные приставы бросились к Тельме Бентон. Клод Драм что-то кричал. Мейсон отошел к столику и сел, спокойно наблюдая за происходящим.